Иван Михайлович Кизимов. Конник, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, главный тренер сборной СССР по конному спорту. Годы жизни с 1928 по 2019. Будущий олимпийский чемпион по конному спорту родился 28 апреля 1928 года на хуторе Жеребков на Северном Кавказе. «У деда всегда были лошади, у отца тоже. Меня впервые на коня посадили в 2 года». 17-летний юноша улыбнулся. «Поэтому и решил к нам?» — спросил директор Деркульской школы Жакеев. «Да», — ответил Иван. «Лошадь — это не просто инструмент для победы. Это партнер, с которым ты должен жить и работать в полной гармонии. Если ты не сможешь найти с ней общий язык, то никогда не сможешь добиться успеха». В 1947 году Иван получил диплом тренера табуно-ремонтных конных заводов. После армии поступил в новочеркасский клуб ДОСААФ, освоил конкур, троеборье, заслужил звание мастера спорта. В 1957 году его пригласили на тренерскую работу в конно-спортивную школу Ленинграда. Счастливый поворот в карьере Ивана случится в 1960 году. На Александрийском конном заводе он приобрел полуторагодовалого жеребца Ихора. За 3,5 года тренировок сложился гармоничный тандем человека и животного. Кизимова с Ихором включили в сборную СССР. На Олимпийских играх в Токио 1964 года они заняли 10-е место в индивидуальном первенстве и получили бронзовую медаль в командном зачете. На Олимпиаду в Мехико 1968 года Иван и Ихор летели отдельно. Кизимов с командой, а конь на самолете, переоборудованном для лошадей. В пути Ихор разволновался, бился о перегородку и в Мексику прибыл с поврежденными ногами. Несколько дней Иван круглосуточно находился рядом, лечил и ухаживал. И произошло настоящее чудо. Ихор поправился и выступил блестяще. Кизимов взял олимпийское золото в личном первенстве по выездке и серебро в командной. На Олимпиаде в Мюнхене 1972 года Иван и Ихор в составе сборной СССР вновь одержали победу. Спортивный дуэт Кизимова и Ихора завоевывал призовые медали на многих чемпионатах мира и Европы. На Олимпиаде в Монреале 1976 года Иван выступал уже на другом коне, но прежних успехов достичь, к сожалению, не удалось. По олимпийским правилам, конь не имеет права участвовать более чем в 3 играх. После этого Иван Кизимов закончил спортивную карьеру, стал главным тренером сборной СССР по конному спорту, а также написал учебное пособие по выездке лошади «Секреты мастерства».